До победы далеко, и даже дело не в победе. Путь важнее цели, наша жизнь только в моменте. Сколько бы сил не тратили и сколько бы не вставали. После падений, после краха, после расставаний. И когда ниже уже некуда больше идти. И когда в принципе некуда больше идти. Наедине с самим собой, в темноте как с братом. Еще покуда силы есть, хуяч как с автомата. И что они подумают или что они скажут. Это не важно нихуя то, что они скажут. Пусть за собой лучше следят, ведь время рассудит. Ну а тебе нужно сиять, путь тернистый и труден, но вера сильна со мной всегда. Но вера сильна со мной всегда. И пока они верят, что мы упадем и не встанем, придется понаблюдать, как мы блистаем. Силы бегут по венам моим. Вместе мы силой непобедимы. Непобедимы. Смелость, отвага, победа за ним. Вместе мы станем непобедимы. Непобедимы. Дело даже не в победе, даже не в ней. Вроде потемнело, но стало виднее. Те, кто из низов, понимает, о чем я. Пусть говорят, но только Бог нам судья. Делай до конца, делай, когда не верят они. Делай до конца, делай, даже когда ты паник. Ты побеждаешь лишь тогда, когда прешь до конца. Но у того, кого надо бояться, нету лица. Твой страх, твой друг, твой враг отныне. Кроме себя самого, тебя никто не поднимет. Но надеясь на лучшее, приготовься к беде. Самые трудные пути далеко не предел. Когда грусть одолевает и терпеть нету мочи. Надо всем показать, что это твой почерк. Все почернело вокруг и в самый ад погружен. Эти слова напомня, всегда может быть хуже. Силы бегут по венам моим. Вместе мы силой непобедимы. Непобедимы. Смелость, отвага, победа за ним. Вместе мы станем непобедимы. Непобедимы. Силы бегут по венам моим. Вместе мы силой непобедимы. Непобедимы. Смелость, отвага, победа за ним. Вместе мы станем непобедимы. Непобедимы.